Глава пятая. Бунт. Пока горничные хлопотали вокруг Эмилии, она успокоилась. Пусть Даниэль говорит, что хочет. Она подписывала контракт с Мартином, а не с ним. Конечно, против грубой силы она не выстоит, но Мартин не позволит. Нет, определенно не позволит. И нельзя больше показывать свой страх. Поначалу Эмилия растерялась от неожиданности только и всего. Слишком много событий для одного дня, да и сам Даниэль пугал одним только видом. А если он ненормальный? Что ж, у нее есть Мартин. По договору он обязан обеспечить ее безопасность. «Миледи выберет шаль?» Из задумчивости Эмилию вывел голос горничной. «Неужели ей предлагают что-то выбрать?» Кстати, об этом тоже нужно поговорить с Мартином. В конце концов, она женщина и имеет право сама решать, что ей носить. В пределах легенды, конечно, но все же. И заодно уточнить, какой век на дворе. Утреннее платье определенно относилось к эпохе классицизма, а новое скорее к позднему викторианству. Строгое, глухое, приталенное, с длинным рукавом и противного мышиного цвета. Кружева на воротнике и манжетах немного освежали, но в целом Эмилия была недовольна внешним видом. «А чьи это платья, Элис?» — спросила она у горничной, придирчиво рассматривая себя в зеркалах. «Ваши, миледи?» «Сейчас да, а до этого? Только не надо врать, с меня мерок никто не снимал». «Леди Флоренс, но она надевала их всего-то пару раз. А вы такая миниатюрная, вам подошло, даже перешивать не пришлось». «Ах, вот как. Обойдусь без шали, пожалуй». Вот так. Невеста виконта, а вынуждена носить чьи-то обноски. Ладно, сейчас она потерпит, но после обеда потребует портниху и собственный гардероб. И хорошо бы вещи вернули. Пусть под рукой будут. Вдруг все же бежать придется». Надо прогуляться по окрестностям, разведать обстановку. Обед начался скучно. Мартин сидел с каменным лицом. Эмилия чувствовала себя спокойнее, хоть и замечала, как Даниэль время от времени смотрит на нее с интересом. И пусть, лишь бы не приставал. Когда подали суп, стало веселее. В прозрачной жидкости плавали кусочки яблока, груши, половинка абрикоса и изюм. Все бы ничего, перепутал повар компот с супом, с кем не бывает. Но там же она разглядела и крупу, похожую на перловку. А после того, как слуга поставил рядом мисочку со сметаной, и вовсе изумленно уставилась на Мартина. «Сладкий суп», — коротко ответил он на ее немой вопрос. «Попробуй». Эмилия опасливо поднесла ко рту ложку. Запах ей понравился. Цитрус и немного миндаля. Однако на вкус суп оказался редкостной гадостью. Или просто разум отказывался верить, что компот, смешанный с кашей, может быть вкусным. Эмилия мужественно прожевала и проглотила порцию и отложила ложку. Потом перед мужчинами поставили тарелки, на которых мясо аппетитно блестело капельками жира, а горка жареной картошки дымилась и благоухала специями. Эмилии предложили другое блюдо – несколько долек огурца и помидора, красиво уложенные на листе салата. Обиженно попыхтев над тарелкой, она негодующе поджала губы. Мартин не замечал ее возмущения. Он сосредоточенно уплетал свою порцию, макая кусочки мяса в соус. Даниэль ел медленно, насмешливо поглядывая на Эмилию. «Я что, толстая?» — не выдержала она. «Прости», — Мартин оторвался от еды и недовольно нахмурился. «Твоя очаровательная невеста интересуется, много ли у нее жировых отложений», — охотно пояснил Даниэль. «Благодарю, ваша светлость», — проворчала Эмилия. «Вы очень любезны». «Эмилия, что происходит?» — холодно спросил Мартин. «Что тебя не устраивает?» «И почему ты не могла подождать до конца обеда?» «Интересно, что ты называешь обедом? Кашу, разбавленную компотом, и вот эту траву?» — вспылила Эмилия. Она бы сдержалась. Даже, пожалуй, дождалась бы более подходящего времени для выяснения отношений. Но Мартин вдруг стал разговаривать с ней, как родитель с маленьким ребенком, и она рассердилась. В столовой повисла зловещая тишина. Слуги замерли на месте, слившись с обстановкой. Мартин сжимал вилку так, что побелели костяшки пальцев. Даниэль лениво откинулся на спинку стула и с любопытством наблюдал за ссорой. «Думаю, тебе стоит принести извинения. Поговорим после», — наконец произнес Мартин, тщательно подбирая слова. На мгновение Эмилии показалось, он улыбается, слегка, уголками губ, а потом она моргнула, и улыбка исчезла. Показалось. «Не вижу повода для извинений», — дерзко ответила она. «Я не на диете и не намерена жевать траву, как какая-нибудь коза. В контракте не указано, что я должна питаться травой и компотом. И носить чужие обноски я не хочу». Мартин поперхнулся и закашлялся. Даниэль с готовностью стукнул его по спине, да с такой силой, что Мартин покачнулся. «Спятил!» — прошипел он. «И еще верните мне вещи!» — заключила Эмилия, проигнорировав возню на другом конце стола. «Я помню, что не имею права ими пользоваться, но мне спокойнее, когда они у меня». Она встала. «И, надеюсь, в следующий раз меня покормят, как нормального человека». После этих слов она выплыла из столовой, высоко вскинув голову. «Нет, ну ты видел?» — пробормотал Мартин, когда слуга закрыл за Эмилией дверь. «Огонь, а не девица! А ты утверждал, что она тихая и послушная, как вода!» «Вода не всегда послушная», — возразил Даниэль. «Она может смывать все на своем пути, грохотать и разрушать». «Это ты мне сейчас на что намекаешь?» — насторожился Мартин. «Давай закончим обед и поговорим потом у тебя». «У меня аппетит пропал». «А у меня нет». «Отлично. Тогда заканчивая, я пока отдам несколько распоряжений. Жду в кабинете». Мартин быстро вышел из столовой, а Даниэль вздохнул и раздраженно отодвинул тарелку. «В кабинет милорда подайте чай и бутерброды. И не на один зубок, а нормальные, с ветчиной и сыром», — бросил он слугам и отправился следом за братом. Мартин беседовал с экономкой, как Даниэль и предполагал. Миссис Дороти управляла хозяйством с тех времен, когда Дан был еще ребенком. Она почти не изменилась, разве что в темных волосах, всегда собранных в строгий пучок, появилась седина, да лицо покрылось вязью морщин. Всегда в форменном темно-синем платье, спина прямая, хватка железная. Профессионал, каких днем с огнем, как говорится. И самое главное, она предана семье. Мартин давно уже не вмешивался в ведение хозяйства. Он полностью доверял Дороти, а все важные вопросы разрешал решать матушке. И вот теперь пожинал плоды своей доброты. «Я выполняю распоряжение леди Айрин», — упрямо твердила экономка, поджав губы. «Юные леди не едят жирного и мучного, им полезны овощи, каши и молоко». «Дороти, я безмерно рад, что матушка обратила вас в свою веру», — терпеливо отвечал Мартин. «Ей всегда не хватало единомышленников». «Но сейчас мы говорим не о ее дочерях, а о моей невесте. Я не вмешиваюсь в процесс воспитания юных леди, хотя, как вижу, зря. Давно пора навести порядок в доме, но свою леди я буду воспитывать сам. Это понятно?» Даниэль уселся в дальнем углу кабинета на диване, внимательно слушал разговор и вертел в пальцах монетку. Дурацкая привычка, безумно раздражающая леди Айрин, но успокаивающая его самого. «Но ваша матушка...» «Я поговорю с матушкой, как только она прибудет в Корнбери. Кстати, когда это будет?» Даниэль мысленно зааплодировал брату. Дороти не может не знать о планах хозяйки, но та наверняка попросила не ставить сына в известность. Леди Айрин обожала появляться неожиданно. «Завтра, милорд». К чести Дороти она никогда не врала и не лукавила. «Одна?» «С дочерьми и их подругой». «Что за подруга?» «Милорд, это вне моей компетенции», — неуверенно ответила экономка. «Дороти, перестань! Я не прошу тебя пересказывать сплетни, но ты же знаешь, верно?» «Ой, я клянусь, это останется между нами!» — он взглянул на Даниэля. «Троими». «Дочь графа Лесли». «Матушка прочит ее мне в жены?» «Милорд!» «Дороти?» Мартин наклонил голову на бок и улыбнулся. «Я же сам догадался, верно? Мне представят девушку под видом подруги-сестер и в надежде, что я выберу ее, а не какую-то пришлую девицу, так?» «Да, милорд». «Спасибо, Дороти. Ты спасла меня от очередной матушкиной глупости. Я этого не забуду». Он галантно поклонился женщине и поцеловал ей руку. И в этом жесте не было ни позерства, ни заигрывания, ни нарушения субординации. Мартин вырос на глазах у Дороти, которая порой уделяла ему больше времени, чем родная мать. К тому же, когда живешь на два мира, все эти аристократические расшаркивания не более чем часть привычного, но вовсе не обязательного ритуала. И поэтому Мартин мог себе позволить поцеловать руку прислуги, а Дороти вполне могла сказать в ответ: «Мне понравилась твоя девочка, Марти. Береги ее». «Тогда я за нее спокоен, Дороти. Пусть ее покормят, хорошо? Она ничего не съела за обедом. И передай ей, я зайду через час. Ах, да, еще портниха. Прибудет завтра, милорд, как вы и велели. А вы разве не собираетесь отлучиться на несколько дней?» «Планы поменялись. Я остаюсь». «Чей размер подошел Эмилии?» «Флоренс, милорд». «У нее есть что-то новое здесь? Платье, желательно светлого оттенка?» «Есть. Платье цвета слоновой кости из шелка доставили сюда уже после того, как леди Айрин увезла дочерей в столицу. Приказано было оставить его тут». «Отлично. Подготовьте его для Эмилии, оно понадобится сегодня». «Но, милорд...» «Дороти, я все беру на себя. Я оплачу Фло 5 любых платьев. Это вполне ее устроит». «Еще распоряжение, милорд?» «Пришлите ко мне Чарли». «С вашего позволения, милорд». Дороти ушла, оставив Мартина и Даниэля наедине. «А Чарли пошлешь за регистратором?» — поинтересовался Даниэль, когда Мартин рухнул в кресло рядом с ним. «Ты у нас светлый, ты пошлешь», — усмехнулся Мартин. «Лицензия у меня есть». «Тетушка, удар хватит», — заметил Даниэль. «Не венчание, а простая регистрация». «Венчания все равно не было бы. Она из другого мира». «Так ты напишешь письмо регистратору?» «И добавь, вознаграждение будет щедрым». Даниэль молча сел за стол, достал бумагу и начал писать. «Печать герцога Аберкорна на сургуче, и просьбу нельзя будет проигнорировать». «То есть, теоретически, конечно, можно, но навряд ли кто-нибудь рискнет оставить без внимания просьбу тайного советника короля». Мартин впервые попросил его о помощи. Уж сколько раз он сам предлагал не перечесть. Брат упрямо отказывался и решал все свои проблемы самостоятельно. Надо же, зацепила его эта девица. И такую бурную деятельность развел, лишь бы жениться на ней поскорее. Навряд ли тетушка способна помешать его планам, даже если она пригласит в дом с десяток девиц, алчущих замужества. Последнее слово все равно за Мартином. Значит, сам хочет. Ох, как все непросто. Даниэль также молча наблюдал, как брат разговаривает с посыльным, как отдает новые распоряжения слугам, подготовить комнаты, одежду, изменить меню ужина. Принесли чай с бутербродами, и Дан с наслаждением вгрызся в багет, нафаршированной копченостями и свежей зеленью. Надо было пообедать нормально, все равно о главном теперь не поговорить. Язык у него не повернется, чего уж там. «Все слопал!» Мартин устало откинулся на спинку кресла, наконец-то выгнав всех из кабинета. «Нет, но вообще жениху на выданье положено быть голодным», — хмыкнул Даниэль. «Это еще почему?» «Чтобы от сытости не разморило в первую брачную ночь». Мартин смерил его тяжелым взглядом. «Думаешь, я спешу?» «Тебе виднее. В общем-то, через 3 дня мало что изменится. Эмилия так и останется Эмилией, а жениться нужно к празднику лета». «А тебе она не нравится», — кивнул Мартин, надкусывая свой бутерброд. «Скажем, я ей не доверяю», — задумчиво ответил Даниэль, наливая брату чай. «Между прочим, это ты ее выбрал». «Между прочим, я видел ее только в клубе, и там она была тише воды и ниже травы. Кстати, мне показалось, или ты на самом деле одобряешь ее поведение?» Мартин вздохнул и потер висок. «С чего ты решил?» «А то я не знаю, как ты себя ведешь, когда злишься по-настоящему». Даниэль вскочил и прошелся по комнате. «Когда Эмилии сошел с рук утренний погром в гостиной, я еще надеялся, что это временное помешательство. Но после демонстрации во время обеда, мало того, что ты сидел довольный... Да-да, я видел твою улыбку! Так ты еще потакаешь ее капризом!» «Не во всем», — перебил Мартин. «Вещи я ей не отдам». «И срочно собираешься на ней жениться», — закончил Даниэль и остановился напротив брата. «И в чем дело?» «По-твоему, мне нужно было запереть ее в комнате на воде и хлебе?» — недовольно буркнул Мартин. «Я бы запер», — невозмутимо ответил Даниэль. «Женщинам свойственно проверять границы дозволенного. Сейчас ты спускаешь ей по мелочам, а потом она потребует большего». «Да не собираюсь я ее наказывать», — вспылил Мартин. «Мне просто ее жаль, понятно?» Она не охотилась за богатым и именитым женихом. Она не знает, где находится. Я ей вру. Этого достаточно? Она подписала контракт. И за приличное вознаграждение, между прочим. Она не такая. Не такая? Не такая. Не такая, как кто? Как твои предыдущие 5 жен? Если бы взглядом можно было испепелить... Даниэль уже осыпался бы кучкой пепла. Он ударил по больному, причем намеренно. «Не такая», — упрямо повторил Мартин и отвернулся. «Ладно, извини», — Даниэль досадливо поморщился. «Мне просто хотелось, чтобы ты пришел в себя. Все эти сюсюканье, как будто это не ты». «Мне и самому не по себе», — признался Мартин. Он не мог долго сердиться на брата. «Понимаешь, Дан, я вижу, у Эмилии непростой характер, но ее требования справедливы. Может, в этом дело?» «Может». Даниэль решил больше не спорить. Главное, он выяснил, а доказывать что-то Мартину — гиблое дело. Пока сам не поймет, не поверит. «Дан, я тут подумал. Это же ты нашел Эмилию. Возможно, я зря, но она тебе... Ты скажи, все пока можно отменить». «О, боже, как все запущено!» — рассмеялся Даниэль. «Нет, Марти, Эмилия мне точно не подходит. Женись! Из нее получится хорошая жена. В любом случае, это же временный брак. Чтобы успокоить совет». «Да, конечно», — кивнул Мартин. «Пойду поговорю с ней. Ты же будешь свидетелем на свадьбе?» «Мог бы и не спрашивать». В дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, в кабинет вошел дворецкий. Эдвард Рейн, светловолосый молодой человек, по привычке смахнул несуществующие пылинки с черного фрака и вытянулся в струнку. «Что случилось?» — немедленно спросил Мартин. Управляющий, в отличие от экономки, служил у него всего 5 лет, но зарекомендовал себя отличным профессионалом и всегда был безупречно аккуратен и строго придерживался этикета. И только нечто срочное могло заставить его нарушить правила. «Это моя вина, милорд!» Состояние Эдварда выдавали лишь сжатые кулаки в белых перчатках. «Ваша невеста исчезла, милорд!» «Куда исчезла?» — недоуменно спросил Мартин. «Вышла из комнаты?» «Ее нет в доме, милорд!» «Что?» — Мартин потемнел лицом. «Дверь черного хода оказалась открыта, милорд. Это моя вина!» «Джек и леди в парке?» «Да, милорд!» «Черт, с дороги!» Мартин пулей вылетел из кабинета. Даниэль устремился следом, бормоча себе под нос. «Поймаю и выпарю!»